Глава 25. Энни вернулась без четверти три. Ее вечно всклокоченные волосы теперь распрямились под мотоциклетным шлемом. Она была молчалива, что свидетельствовало скорее об усталости и задумчивости, а не о депрессии. Когда Пол спросил, все ли ей удалось сделать, она кивнула. «Кажется, да». Не сразу смогла совладать с мотоциклом, а то была бы здесь час назад. Зажигание загрязнилось. Как твои ноги, Пол? Сейчас отнесу тебя наверх, а пока хочешь еще укол. После 20 часов в сырости погреба его ноги чувствовали себя так, как будто в них забивали ржавые гвозди. Он очень хотел укола, но не здесь. Этот вариант его совершенно не устраивал. Думаю, я в порядке. Она повернулась к нему спиной и присела. «Тогда забирайся. И помни, что я тебе говорила насчет попыток задушить и тому подобного. Я очень устала, и вряд ли мне сейчас понравятся шутки». «Запас моих шуток, кажется, иссяк. Очень хорошо». Она со стоном поднялась, и Полу пришлось закусить губу, чтобы не закричать от боли. Она подошла к лестнице, слегка повернула голову, и он увидел, что она смотрит, наверное, смотрит на столик, где стоят банки. Взгляд и был коротким, как будто случайным, но Полу показалось, что она смотрела чрезвычайно долго. И он был уверен, что она заметила отсутствие банки с горючей жидкостью. Лишь через несколько месяцев после своих первых опытов он набрался мужества для новой попытки. И если рука скользнет по его бедру, то нащупает не только костлявую задницу. Выражение ее лица не переменилось, когда она отвернулась от столика. И он испытал такое облегчение, что тряска при подъеме по лестнице показалась ему почти терпимой. При желании она хорошо умела делать совершенно непроницаемое лицо, но он полагал, надеялся, что на этот раз провел ее. На этот раз он действительно ее провел. Глава 26. «Энни, наверное, мне все-таки нужен укол», — сказал он, когда она уложила его в кровать. Несколько мгновений она рассматривала его потное бледное лицо, затем кивнула и вышла из комнаты. Как только она вышла, он достал плоскую банку и засунул ее под матрас. После случая с ножом он ничего туда не прятал, и банку с горючим тоже не собирался долго там хранить. Но до конца дня ей придется полежать под матрасом. Вечером он перепрячет ее в другое, более надежное место. Энни вернулась и сделала ему укол. Затем положила на подоконник пачку бумаги и несколько свежезаточенных карандашей и подкатила инвалидное кресло к кровати. «Вот», — сказала она, — «я хочу пойти поспать. Если подъедет машина, я услышу. Если все оставят нас в покое, я, может быть, просплю до утра. Кресло будет стоять здесь, на случай, если тебе захочется поработать. Твоя рукопись здесь, на полу. Но я совершенно искренне не советую тебе работать, пока твои ноги не успокоятся. Сейчас я работать не могу. Но не исключено, что оклемаюсь и вечером просижу долго. Я понял, что ты имела в виду, говоря, что мне нужно поторопиться». «Я рада, что ты понял, Пол. Как ты думаешь, сколько тебе нужно времени?» «При обычных обстоятельствах я бы попросил месяц. При моих нынешних темпах 2 недели. Если я смогу прыгнуть выше головы, дней 5. Может быть, неделя. Книга будет сырой, но она будет окончена». Она вздохнула и рассеянно взглянула на свои ладони. «Я знаю, тебе понадобится меньше 2 недель. Я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала». Она посмотрела на него с легким интересом, но без гнева или подозрительности. «Что такое?» «Обещай больше не читать, пока я не закончу. Или пока мне не...» «Ну, ты понимаешь. Пока не придется прервать работу?» «Да». «Или пока мне не придется прервать работу. Таким образом ты получишь цельное, не разбитое на фрагменты окончание. Так оно произведет на тебя куда более сильные впечатления». «Пол, правда получится хорошая книга?» «Да», — улыбнулся Пол. просто отличная.